И на что хочу еще раз обратить внимание. Вот эта саранча характеристика очень интересна. Говорит, у саранчи нет царя. Но вся она выступает стройно. Когда христианин становится на путь саранчи, у него нету царя. Он и Богу не служит, и у дьявола еще не числится. Потому что где-то вот такое нечто похожее. Но нету царя у него. Нету царя. Хотя выступают они стройно. Так они поддерживают друг друга. Так находят быстро один другого. Действительно, нет царя, но выступают стройно. Дал бы Бог, чтобы христиане так стройно выступали. У этих нет царя. Знаете, что если у меня или у вас нет царя, то называйте себя саранчою. Саранча. Нет царя. Никому не подчиняюсь, никого не боюсь. А кто ты мне такой? Это человек, который без царя. Ну как кто такой? Ну такой, какой есть, но ну, все-таки есть. В доме ли это, в церкви ли это, ну он есть. А уже есть для меня никого нет. Вы знаете, плохо. Это характеристика саранчи, которая объедает, съедает, и никакой жизни нету. И я напоминаю еще некоторые вещи, что именно в дыму притчи, пропускаю еще один текст Писания, притчи, читая из притчи, 10 глава, 26 стих. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Это как раз дым, который закрывает глаза людям, и они становятся не тем, чем они должны быть. Почему? А ленивый всегда ищет себе сторонников. Вы помните, что притча говорит? Говорит, ленивый говорит, лев на площади. То есть он никогда не пойдет делать ничего за лень. Он говорит, там опасность есть, там не надо этого делать. Говорит, но дело не в том, что там опасность, просто ленивый. Это просто ленивый человек. Он просто не хочет делать. И в это время становится на этот путь недобрый. И из книги Исаии читаю. И был во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя иудейского, Рецин, царь сирийский, и Фокей, сын Ремаилин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И четвертый стих говорит так, когда Бог успокаивал Езекию. Знаете, что он сказал? И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концу этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сирьян и сына Ремаилина. Вы знаете, очень часто есть люди, которые не горят, они коптят просто. И то, что они говорят, то, что они рассказывают, то, что они разносят, оно как дым, который глаза ест. Наверное, вы знаете, когда дым попадает в глаза, что делается с глазами? Слезятся. Когда мы часто слушаем, что люди друг о друге говорят, у нас тоже начинают глаза слезиться. У кого-то от радости, а у кого-то от того, зачем это надо? Зачем вот так делать? Зачем так поступать? Слезиться начинают глаза. Почему? Дым. Я очень хотел бы, чтобы никакой дым не мог повредить нам, чтобы мы не стали той саранчой, которая объедает все, которая лишает радости, которая лишает благословения. А я прочитал вот именно из Откровения, я взял отсюда начало, а это полностью идет. Ну, буквально почти повторяется слово в слово. Только там было для одного Египта, а здесь же для всего мира. Но круг один и события одни и те же. И вот Давид, в Псалме 118, он говорит так. Это вопрос на то, как же не стать саранчой. Он говорит так. Я стал как мех в дыму. А саранча то из дыма выходит. Он говорит, но уставов твоих не забыл. Вот на что нам надо сегодня обратить внимание, чтобы не упасть, чтобы не уклониться ни направо, ни налево, чтобы быть съедобными для других, но ни в коем случае не поедающими других. И Павел предупреждал. Вы помните, что он говорил? Кажется, послание к Галатам. Если угрызаете и съедаете друг друга, то смотрите, что? Чтобы вы друг друга не уничтожили. Чтобы вы друг друга не уничтожили. Потребляет съедать. Это какое-то грубое слово. Но мы им редко пользуемся. Но в Писании есть такое. Если угрызаете и съедаете друг друга, то смотрите, чтобы вам что? Не то, что не упасть, чтобы вы не были истреблены друг другом. Говорит. Друг другом. Вот, сижу я, да грызу Ваню, а Ваня меня перегрызлись. Да и померли я раньше, а он позже. Потому что такие раны нанесли, что не перенести. Поэтому пусть нас Господь благословит. Вы знаете, что есть эти уставы. Никогда, говорит, не унижай другого и никогда не суди. Потому что ты не знаешь, что на самом деле было. Ты не знаешь, что есть на самом деле. Не знаешь. Я не раз говорю, и у вас, может быть, говорил, что мы друг друга загадка, мы не знаем ничего друг о друге. Потому что вся наша жизнь, она внутри нас проходит, никто не знает, чем мы живем. Разве только немножко скажем, выразим словами, тогда уже немножко известно. А на самом деле, учитывая то, что можем думать одно, а говорить другое, и это не показатель, что есть на самом деле. Внутри наша жизнь проходит. Не знаем, что получается. Я бы очень не хотел, чтобы мы действительно, в каком-то дыму были. Когда через дым смотришь, ты не видишь то, что есть на самом деле. Я не раз рассказывал этот случай, когда, приехал муж с женой, они приехали на прием, и муж первый зашел, и начал рассказывать, да с ней, говорю, жить невозможно. Это одержимый человек. Дело доходит до развода. И так далее. Когда стали молиться, получилось все наоборот. Она совершенно свободный человек. А он ревет начал, упал. Потом недели через две, наоборот, жена на мужа. Когда стали молиться, все наоборот. Я после этого сказал, не рассказывайте друг о друге, я буду сам разбираться. Потому что вы смотрите своими глазами, видите не то, что надо, и рассказывать не то, что надо. Это как мех в дыму. А уставы забыли, что себя проверяй, а не другого. Как ты можешь поверить другого? Даже за слово зацепиться нельзя. Вот сказал кто-то что-то. Я привел один пример, и я его приведу еще, чтобы за слова не цеплялись. Иногда мы просто не понимаем, о чем речь идет. Я однажды проповедовал в одном месте, это было не в нашей области, и рассказал, когда однажды, я как-то стал молиться перед Богом, Господи, а что со мной происходит? Это было первое время, первые годы моего покаяния, уже там давно, почти 40 лет назад. Я удивляюсь, я уже почти 40 лет верующий. Пролетело это время, вы знаете, как-то так очень быстро и незаметно пролетело. И стал говорить, Господи, я говорю, себя не понимаю, я верю, что Ты есть, знаю, что Слово Твое верно. Но как только кто-то что-то скажет вопреки, я как разбитый сразу. А Бог мне говорит, я работал слесарем, и он как со слесарем и говорил со мной. Говорит, ты как незакаленное зубило, говорит. Знаете, кто работал, закаленное зубило, оно режет, а незакаленное стукнуло, и оно щело, потому что материал твердый, который ты рубишь, и садится, не материал разбивается, а зубило тупится. Но говорит, я тебе закалю. Я сразу, чук, говорю, батя, ты не думайте, что Бог сказал, я тебе зарыжу. А то скажете, закалю. Я говорю, а то скажете, куркаю в искушение. Мы сами слышали, когда он сказал, я тебе закалю. Я говорю, так закалю было, не закалю, зарежу, а закалю, чтобы твердый стал. Ну, а при желании можно было так сказать? Правда? Я ж такое говорил. Но я ж закалю, имел не в виду зарежу, за поручием, то острым, а закалю, твердым сделаю. Поэтому, знаете что, не все надо хвататься за слово какое-то, которое кем-то было сказано. А вдруг неправильно поняли? А вдруг там совсем другое за этим стояло? И мы сразу начинаем как дымом каким-то людей обволакивать. Ну, правда ж было? И я, когда говорил на эту тему, значит, там была другая тема, чтобы мы умели напрямую говорить друг с другом. Особенно, когда близкие люди. Зачем, допустим, мужу годы тратить на то, чтобы узнать, что же неприятно, что неприятно. Да вы еще, лидер, расскажите друг другу, да и не делайте. Так нет же, надо каким-то вокруг да около, по опыту какому-то. Зачем он нужен? Когда можно прямо сказать, не тычь мне пальцы в ребра, я этого не люблю. Да и все, да ты не делай уже. Мы же умеем вот так вот, вот тут. А оно неприятно, да зачем? Да ты скажи правильно, что ты, да не делай, зачем это надо такое? И я, значит, когда вот вел эту тему, я напомнил вот этот случай с Давидом, когда Хущий архичанин, значит, во время, когда Давид был низвержен с престола, то, значит, у него осталось очень мало людей за ним пошло. Где-то человек 300 пошли, а все остальные пошли за Авесоломом. Это был бунт. И для Давида был дорог каждый человек, который, значит, пошел с ним. И вот идет у нас Хущий архичанин. Написано, что одежда на нем разодрана была, прах на голове его, и он идет к Давиду в его стан. И вдруг слышит слова Давида: «Если ты пойдешь со мною, ты будешь мне в тягость. Ты лучше пойди к Авесалому и скажи ему, что вот я раньше был другом Давида, а теперь я твой друг». Вы знаете, что это значило для Хущи архичанина? Он идет с открытым сердцем к нему, чтобы поддержать его, а он ему говорит: а ты мне не нужен. А ты мне не нужен. Я без себя обойдусь. Да мало того, ты мне не нужен. Да ты пойди в стан и в глазах всех людей окажись предателем. Ты скажи вслух всех людей, я до этого дня был другом отца твоего, а теперь я твой друг. Но что можно говорить о таком человеке, который, когда все хорошо, он тебе друг, а когда стало плохо, он уже в другом стане оказался? И вопрос в чем заключался? Надо же было сказать вслух всего народа. И тут же пойдут разговоры. А какой Хущий друг архитянин? Когда Давид был царем, то он был друг ему. И друг по отношению, и друг по положению. Там было такое место, уровень, друг царя. А теперь, говорит, мы слышали, он сказал, что я теперь уже друг Авесалому. Но я понимаю, тот скажет, а я не верю. Да ты говоришь, что? Я сам слышал. Ваня, ты слышал, как он говорил? Конечно, говорю, сам слышал. А что слышал, то иногда и не знаем, что слышали. Вот почему Писание говорит, уставов не забывайте. И один из них, не судите друг друга, да не бойтесь судим, потому что невозможно знать, почему так произошло, почему он так сказал, почему она так поступила, почему она туда пошла. Почему? Этих почему очень много. Я очень хотел бы направить в одном направлении наши мысли. Для того, чтобы вот этот дым, а сегодня так много дыма, дымят. Дымят неверующие, дымят верующеватые, но иногда дымят и по незнанию. И искренние люди. Потому что видели, знаем, сама говорила, сам сказал, какие могут быть разговоры дальше. И дымят. Нам надо вообще помнить заповедь Господню, которую Господь дал нам. Хотя бы одна из них. Не унижайте друг друга, не судите друг друга, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда не будем той саранчою, которая во множестве падает. А саранча ж одна не бывает. Уже если нападает, то нападает основатель. И тогда никакой жизни не будет. И будем стараться, и будем делать что-то. Но если ушли от исполнения заповеди Господней, жизни там не будет никакой. Поэтому я не буду дальше говорить. Если я эту тему не раскрыл, то, наверное, уже глубже ее не раскрою. Но я очень хочу, чтобы мы сегодня приняли это во внимание, и чтобы мы не шли жизнь, не шли благословение. Как это делал апостол Павел? Я недавно вспоминал этот случай, когда у него получился конфликт с иудеями, и отправили к апостолам, он шел, и он не знал, как его апостолы примут. Но по дороге они не уныние производили, они производили радость. Хотя не знали, что их там ожидает. Правда, все хорошо кончилось. И поняли, и рассмотрели, и поддержали. Но до этого времени, вы знаете, там не просто было. А что вы думаете? Сегодня за нарушение закона Моисеева камнями побивали, а завтра это уже ересь? А завтра это уже фарисейская ересь? И я понимаю, не просто им было разобраться в это время, что есть что. Потому и Павел думал, кто знает, как меня примут. Тем более, когда скажу, что язычником пошел, а евреи вообще считали, они избранный народ, и больше никто не может быть избранным. Это им трудно было переломать, что наступило другое время. Поэтому пусть Господь благословит нас, пусть поможет нам сегодня бодрствовать. Пусть поможет нам быть народом Божиим, знать, что не все просто. И да сохранит нас Господь, чтобы когда-то оказаться несъедобной саранчою, которая что-то поедает на своем пути. Поэтому, я не знаю, будем ли мы молиться, давайте мы помолимся. Давайте склоним колени наши. Если будет время еще на дальнейшее время, пусть Господь благословит нас, но пусть сегодня милость Господня будет с нами. Господь. Великий и всемогущий Боже, Шарганисун, мы благодарим Тебя и славим за то, что можем сегодня приходить к Тебе. И в этом есть один секрет, в этом есть великое наше преимущество, и оно для нас создано Тобою. Ты пролил за нас свою святую и драгоценную кровь, и ради этой пролитой крови, ради Твоей голгофской жертвы, мы сегодня можем приходить к Тебе, дорогой Господь, и благодарить Тебя, и надеяться на великую Твою милость, на прощение грехов наших. А это самая большая милость для нас. Потому, Господь, если мы где-то приступили волю Твою, если не понимали Тебя, не понимали друг друга, прости нас, Господь, омой нас и очисти в Твоей святой крови. И пусть сегодня наш шаг в святую вечность никто не преградит. Пусть он расширяется с каждым днем, чтобы мы не притыкались на эти мелкие преграды, которые существуют. Может быть, нас кто-то не воспринимает, может, понимает неправильно, Господь. И это часто становится преткновением на пути. Поэтому, Господь, прости нас, если и мы были на таком месте, и дай нам Твою святую милость. Но мы хотим не только начавший путь продолжать его, но и окончить его в святой вечности, чтобы никто не сбил нас с этого пути, чтобы никто не свернул на ложный путь, ибо мы хотим достигнуть святой вечности, чтобы там свободным сердцем однажды вместе с сонным Твоих святых поблагодарить Тебя за то, что Ты помог прожить такую трудную жизнь, помог пройти эти долины испытания, искушения, уничижения. Помог устоять, Господь, и крепко держать за руку Твою, наступая на всякую вражью силу, остаться детьми вечности, верными Тебе, несмотря на то, что вокруг много неверия, что вокруг много недостатков и проблем, что вокруг много, Господь, тех, которые стараются положить преткновение для Твоего народа. Но я знаю, что облегшись твоей силой, взирая на слово твое, помня твои уставы, никакой дым не помешает нам сбиться с пути. Никто не укажет нам, Господь, неверными глазами на то, что происходит. Ибо там, где ты, там, где действует Дух Святой, там правильное видение, там правильное откровение, там правильное направление, там правильное решение. И конец тоже будет правильным, за что слава тебе и благодарение, Господь. Поэтому великой твоей милости благослови сегодня церковь твою, небольшую, состоящую из пожилых людей, но она сегодня драгоценна для тебя, потому что почти каждый из них не сегодня, не завтра оставит этот временный мир видимый и отправится в эту святую вечность, откуда никто не приходит, но где живут вечной радостью, где живут для славы твоего святого имени, где никогда не бывает греха, где не проливаются слезы, где никто не болеет, но где все чисто и свято, Господь. И так благослови эту церковь твоим святым миром. Пусть никто из них никогда не окажется этой саранчой, Господь, но пусть они и будут насъедобны, готовые отдать себя во благо другого, готовые поддержать друг друга и в молитве, и материально, и с любой стороны жизни быть тем бальзамом на раны, который всегда нужен будет для нас и для всех остальных людей на этой земле. Поэтому, Господь, благослови, поверь Духом Святым, укрепи сердца твоего народа. И, конечно, благослови также и брата Ваню, благослови его семью, потому что от семьи очень многое зависит, и хотели мы или не хотели, но она оказывает сильное влияние на наше служение в ту или другую сторону. Поэтому, Господь, благослови. Я знаю, что сегодня у каждого члена этой церкви есть одна великая нужда, о которой не стоит даже спрашивать. Это спасение близких и родных, Господь. И нам так хочется видеть склоненными на колени, исповедующими Твое великое имя, молящимся Тебе и исповедующим через Слово Твое Твою чудесную благодать, Господь. И так благослови эти сердца и души. А твой народ благослови ревностью и желанием молиться, молиться днем, молиться ночью, молиться непрестанно, ибо ты, Господь, сам сказал, ты ответишь тем, кто вопьет к тебе день и ночь, Господь, ты не можешь таким не ответить. А нам так хочется видеть наших детей спасенными, молящимися Тебе, наших мужей и жен, наших дочерей, Господь, наших отцов и матерей, наших друзей, которые сами по своей природе, они ничуть не хуже нас. У них и характер, вот иногда даже лучше, чем наш, но они не имеют спасения, потому что вне Тебя, вне Твоей голгофской жертвы нет никакого шанса войти в небесные обители. Потом, Господь, и их благослови. Открой им глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь. И пусть, Господь, твой голос достигнет и их сердец. Благослови также это селение, Господь, и окружающее селение. Ибо мы хотим видеть еще многих людей спасенными, но сами прекрасно понимаем, что мы ничего сделать не можем. Мы не можем никого покаять, Господь, хотя часто стараемся это сделать. Но я хочу, чтобы Дух Твой Святой начал производить эту работу в это короткое время. Ибо Ты есть Бог, дарующий покаяние и жизнь вечную. И Ты сделай эту работу. Сделай ее так, как Ты считаешь нужным. Как можно достигнуть цели. Поэтому, Господь, благослови это селение. И вообще благослови нашу Брестскую область, чтобы мы не забывали друг о друге. Молились друг за друга. Нашу республику благослови. Дай покаяние и жизнь еще многим душам. И пусть в жизни каждого из нас в будущее время, независимо от нашего возраста, независимо от нашего пола, независимо от духовного возраста, пусть, Господь, исполнится Твоя святая воля в нашей жизни, благая, угодная и совершенная. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе.